Но это было легче, оказалось, чем полное незнание, когда она бежала сюда, к этой темнеющей на белом снегу куче. Алик вдруг подумал, что они настолько безразличны ко всем чужим, что даже не подумали, что надо позвать врача, скорую, ведь этот тип подохнет на снегу. Пусть и виноват, пусть и подонок, но человек же страшно и жестоко избитый им, Аликом. Избить — да, но помочь. Вот его дочь, которая вообще ни в чем не виновата, и каким бы ни был этот человек, ей он отец. «Надо бы врача», — вяло опять подумал Алик и не двинулся с места. «Там, в доме, телефон, отец все знает. Он оказался распорядителем на празднике». «Зачем? Зачем мама все это придумала? О, Господи, а что будет дальше? Милиция, следствие, похороны Сандрика. Когда?» И он, убийца, прячущийся за все еще широкой спиной отца. А не закончить ли и ему свои дурацкие дни? Зачем ему за границей? Когда он всегда, до конца своих дней, будет знать, что он убийца сына своей любимой, пусть бывшей жены. И тут Алик подумал, что он направлял пистолет не так. Он вовсе не целился именно в этого мужика. Он стрелял вообще. И, может быть, даже именно в Сандрика, в непонятную эту фигуру. То ли сына, что маловероятно, то ли любовника, что более вероятно. Конечно, Сандрик — любовник Наташи. А что кричал этот недоносок? Что она спит с сыном? С Сандриком? Алик посмотрел на лежащего почти уже бездыханного Санька и разозлился. Как посмел он марать имя благородной женщины? Это мразь и мерзость. Нет, конечно, Сандрик — сын Наташи, вдруг решил Алик, больше заверяя себя, чем веря, и что постарается не думать об этой истории. Но как бы там ни было, Наташе он должен, обязан признаться, как было на самом деле. В калитку зазвонили, затрезвонили. «Милиция», — равнодушно подумал Алик и не двинулся. От дома кто-то быстро прошел по тропинке, кажется, отец. Алик вздохнул и понял, что вздохнул с облегчением, как в детстве, когда родители, поверив в его ангину, оставляли Алика дома, в теплой постели, и ему предстояла неделя сплошного кайфа. Горло свое он очень умело заставлял краснеть, наевшись красного перца и обливаясь по этому поводу слезами. Алиса очнулась у себя в спальне, крепко укутанная в толстое одеяло, с теплыми от грелки ногами, с кружащейся головой, и в первый момент ничего не вспомнила. Она попыталась было сесть в постели, чтобы идти к гостям. Что это такое? Хозяйка развалилась, как старая корыта, когда надо принимать, развлекать и веселить. Но, увидев на себе свою самую теплую ночную рубашку и стеганый халат, сначала удивилась, а потом, увидев еще сидящую рядом Ирину, вспомнила. «Боже, это в их приличном, достойном доме случилось такое! Что такое? Надо называть вещи своими именами. Произошло убийство, изнасилование, причем неизвестно, кто еще убит, умер. Наташа? Возможно. Этот тип? их работник.